Каким-то образом вся эта ситуация привела к тому, что все решили, что Алина ведьма. Вот уж не знаю, спалилась она где, или все это просто одно сплошное совпадение. Местные не стали дожидаться мракоборцев, а лично пришли четвертовать девочку. Скверно то, что отец погиб, пытаясь защитить ребенка, но Алине повезло, лечить Константина прибыла травница из города, она-то девочку и сумела укрыть и спасти, разглядев дар. С тех пор Алина училась у своей наставницы, пока не случилось то, что случилось. Алина оказалась не готова рассказывать детали смерти учительницы, а я не стал давить. Это не так уж и важно. Пришли мракоборцы, убили наставницу, Алина сбежала, это суть истории. В конце рассказа девушка так притомилась, что уснула прямо на софе, а я не стал ее перекладывать, только курткой укрыл. Мы с Леней спустились вниз, и я только там спросил, что случилось. Драка, ваше благородие. Драка, и это среди новеньких, и мы не знаем, как с ними быть. Вы сами сказали, что телесных наказаний за это быть не должно. Телесных наказаний за отказ от работы, поморщился я, вечно меня не так понимают. Ладно, пошли посмотрим на этих драчунов. Мы вышли из дома и прошли по главной улице чуть ниже, ко въезду в город. Там прямо сейчас на коленях стояло пятеро человек, четверо мужчин и одна женщина, причем помятыми были по большей части были именно мужчины. И почему-то я не удивился, увидев именно ту девицу, что приметил раньше, с длинными черными волосами, собранными в хвост, и старым шрамом на лице, идущим от подбородка к виску. Фигура у нее была хоть и мускулистой, но не потерявшей женственности. Вот еще бы чуть-чуть, и стала бы слишком мужиковатой, а так прям по границе проходит. У нее тоже была кровь на лице, но не так много, как на заплывших рожах мужчин. Рядом с пятеркой провинившихся стоял Борис и еще пара ребят-стрелков с мушкетами, терпеливо дожидаясь меня и моего суда. «Ну и что тут у нас?» – спросил я, оглядывая людей. «Драка, ваше благородие», – повторил за Леней Борис. «Из-за бабы? Ага, только эта баба их и побила». Я хмыкнул. «Одна? Ага. Ладно, а теперь давайте детали», – приказал я. «Да мы никого не трогали, ваше благородие», – заговорил один из мужиков. «Налетела эта стерва и как начала кулаками махать. Вот просто так взяла и налетела, да на». Я жестом остановил мужчину и подошел к черноволосой. «Ну а ты что на это скажешь? Эти ублюдки девушку зажали в углу из рабынь. Прохода ей не давали. Если бы я не вмешалась, они бы ее по кругу пустили». Я отступил и перевел взгляд на других. «Это правда?» «Да брешет она. Была девчонка, но она и сама не прочь была, ваше благородие. Заигрывала с нами, глазки строила», — заговорил все тот же мужик и гаденько так заговорил, что мне аж тошно стало. «Но мы бы ее не обидели, самой бы понравилось, осчастливили бы деваху». Черноволосая на этих словах скривилась так, что казалось, сейчас ее стошнит. А вот мое лицо было каменным и не предвещающим ничего хорошего. «Осчастливили бы», — повторил я за мужчиной, чувствуя, как внутри разливается ярость. «Конечно», — заулыбался он, — «мы ж все понимаем, бабам тоже ласки надо. Мы ее, она нам, взаимовыгодный обмен». О, слово «взаимовыгодный» он еле выговорил. Не знаю, что меня больше злило, сам их поступок или непонимание, что они сделали что-то столь неправильное. Я сделал глубокий вдох, пытаясь справиться с собой, но нет, не смог. Медленно достал из кармана монетку. Она приподнялась над моей ладонью и тотчас словно пуля сорвалась вперед, врезалась мужчине между глаз и пробила череп. Тот с открытым ртом рухнул на мостовую, заливая ее кровью. Сделал еще один глубокий вдох. Кажется, немного отпустило. Я встал напротив оставшихся трех и опустился на колено, чтобы быть с ними на одном уровне. «Слушайте сюда, уроды, если бы у меня сейчас было больше свободных рук, то вы бы присоединились к своему дружку. Но хочу, чтобы вы запомнили сегодняшний день. С женщинами у нас так не обращаются, либо по любви, либо никак. С этого дня ближайшие полгода вы работаете без зарплаты, лишь за еду, но при этом должны быть в числе самых усердных работников. Будете отлынивать, попробуйте сбежать или устроите нечто подобное сегодняшнему, отправитесь на прогулку за город, ночью, а пока 15 плетей, и раны сразу не обрабатывать. Пусть помучаются, заодно работы им найдите потяжелее». Последние слова были обращены уже моим подчиненным. «Пусть Борис проконтролирует за исполнением. Что же до тебя?» Я встал над женщиной, «Тебе 5 плетей». «За что?» – воскликнула она. «За то, что я сегодня лишился пары рабочих рук из-за самосуд. Мне что, нужно было стоять в сторонке и просто смотреть?» – прорычала женщина. «Нет, тебе нужно было бежать и говорить об этом ему или ему. Я указал сначала на Бориса, затем на Леонида, или мне лично. Драк я у себя не потерплю, вне зависимости от причины. Мы бы с ними сами разобрались, без самоуправства». «Ясно?» «Да, ваше благородие», – женщина опустила взгляд. «Хорошо, но от 5 плетей это тебя не спасает. Но ей раны обработайте сразу, позовите для этого Алину, когда проснется. Последнее я приказал Борису», и тот утвердительно кивнул. «Было немного обидно за женщину, я ее прекрасно понимал, а еще она мне даже понравилась, но самоуправство надо пресекать, даже если оно вызвано благородными побуждениями, а то так и до охоты на ведьм недалеко». На этом мой суд закончился, и все поспешили исполнять указания. 4 провинившихся повели бить плетью, а труп с монетой в голове отправили на сожжение. Вот же ж, так испортить настроение с утра пораньше. Удивительно, как я всех 4 не прикончил одной монетой. Повезло в том, что им хватило ума молчать и смиренно принимать наказание, а не демонстрировать полное отсутствие раскаяния. За ударами плетью пришли понаблюдать многие, и Борис специально для всех присутствующих озвучил причины наказания, громко и ясно, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что они это заслужили, а заодно это будет предостережением тем, кто решит повторить их проступки. Я наблюдал за этим со стороны, попивая травяной чай, который мне приготовила Софья. Сразу стало немного лучше, хотя я бы предпочел немного кофе, но тут с ним некоторые проблемы. Примерно через час после того, как последний из провинившихся был наказан, ко мне внезапно подошла та самая женщина со шрамом на лице. «Ваше благородие, мы можем поговорить?» – обратилась она, тяжело дыша. После ударов ее рубаха пропиталась кровью, но вместо того, чтобы заниматься ранами, женщина решила поговорить со мной. «Говори». Примерно тогда же подошел и Леня, завидев ее и решив, что могут возникнуть неприятности. Например, что она решит даст мне в морду за то, что я приказал ее выпороть, но нет, по глазам не похоже, чтоб она намеревалась драться. По глазам вообще очень многое можно сказать, и глаза того типа, которого я убил, говорили, что если я сейчас отделаюсь полумерами, то в будущем будут проблемы. «Я хочу служить вам». «Так ты и так служишь», — развел я руками. «Нет, в смысле как боец. Не хочу я возделывать землю, не для того я тренировалась, чтобы работать в поле вместе с фермерами». «Значит, сразу в бойцы хочешь?» — хмыкнул я, скрестив руки на груди. «Вы же сами говорите, что с людьми у вас беда. Сколько среди ваших настоящих воинов? 5 человек, в лучшем случае. Как дисциплину поддерживать с таким количеством бойцов? И ты считаешь, что можешь с этим помочь?» Я даже не скрывал сарказма, не питал к девушке негативных эмоций, просто утро было поганым, и настроение до сих пор оставляло желать лучшего. Пока что мне виделась ситуация такой. Женщина вмешалась как раз потому, что захотела продемонстрировать свои таланты, или вообще специально все подстроила. Подговорила ту девчонку мужиков спровоцировать. Их это не оправдывает, конечно, но... А теперь думает, что после демонстрации приму ее в свою гвардию, и остаток года она не спину рвать на грядках будет, а в казарме просиживать, время от времени отвешивая подзатыльники крестьянам. Из рабыни в надсмотрщики, хороший карьерный рост. «Могу, ваше благородие. Знаешь, мне действительно не хватает бойцов, но если думаешь, что большую часть дня будешь прохлаждаться в казарме, то заблуждаешься. Работы у моих воинов будет хоть отбавляй». Леонид, который знает о порталах, усмехнулся, понимая, к чему я клоню. «Все еще хочешь?» «Да, господин». «Ладно, Лень, бери меч, себе и ей. Испытаешь ее. Кулаками она машет хорошо, но в порталах от них толку нет». «В порталах?» Не поняла женщина, но я не собирался ничего прояснять. Леня очень легкомысленно отнесся к предстоящей схватке. Вручил девушке меч, а сам даже в стойку вставать не стал. Это его и погубило, потому что ни он, ни я оказались не готовы к тому, насколько девушка хорошо владеет оружием. Всего за пару ударов она отправила Леонида в глухую оборону, полностью завладев инициативой и вынуждая его отбиваться. А ведь она при этом еще и хромала, я заметил это и раньше, но сейчас, в бою, это особенно бросалось в глаза. Но даже так она была ловка, быстро и очень сильна. В какой-то момент она вообще сумела повалить Леню и приставить клинок к его горлу, а тот только и мог изумленно таращиться, не в силах вымолвить и слова. Особенно неприятно было, что за схваткой наблюдала половина Вольного. «Достаточно!» – громко крикнул я, и девушка тут же отступила, убрав острие оружия от горла моего человека. Тот незамедлительно вскочил и нервно сглотнул, ощупывая свободной рукой гортань. «Довольны, ваше благородие?» – спросила она. «Да», – кивнул я. «Сходи и обработай рану, у тебя вся спина в крови, а затем приходи в мой кабинет. Поговорим». Глава 28. «Лень, честно, я разочарован», – прямо сказал я богатырю, когда мы остались наедине. «Я и сам разочарован», – мрачно согласился Леня. «Проиграть девчонке, да еще раненой. Она тоже богатырь, памятью отца клянусь. Иначе не смогла бы она так резво прыгать». «Богатырь, это хорошо», – кивнул я. «А еще опыт у нее тоже есть. Это я по вашей схватке понял. И опыта, похоже, больше, чем у тебя». Мужчина помрачнел еще сильнее. «Лень, я тебе это говорю совсем не для того, чтобы унизить, но раз такая ситуация возникла, надо с ней что-то делать. Богатырь ты или нет, пора заняться тренировками, и знаю, как это прозвучит, но можешь даже пару уроков у этой девушки взять. Вот еще». Леня скривился. «А ты гордыню-то свою попридержи», серьезно сказал я ему, «а то вдруг покажет себя хорошо, и она будет начальником моей охраны, а не ты». И вот тут его проняло. Мужчина округлил глаза, открыл рот, но тут же закрыл и выпрямился по стойке смирно. Ударил себя кулаком в грудь и громко объявил: «Исправлюсь, ваше благородие. Буду с утра до ночи тренироваться». «С утра до ночи не надо, у тебя силы слишком полезные. Нам еще строить и строить, но давай поутру часа два на практику. И не только пробежка и силовые упражнения, обязательно поединки. Я тоже, наверное, присоединюсь, надо себя немного в форму приводить». Леня собрался что-то сказать, но тут раздался стук в двери. После разрешения войти явилась черноволосая воительница. На Леню она посмотрела искоса, он ответил ей тем же. «Надеюсь, это превратится в дружеское соперничество, а не в склоку. Леня, ты пока свободен, займись стеной, постарайся сегодня ее закончить». «Но», хотел было возразить мужчина, но увидев мой взгляд, понял, что возражать смысла нет. «Пошел выполнять, ваше благородие. Иди, иди». Он ушел, напоследок одарив девушку недовольным взглядом. «Вижу, что проигрыш сильно ударил по его самолюбию», сказала женщина, проходя к моему столу. Хромала она заметно сильнее, чем до схватки. «Что с ногой?» — прямо спросил я. «Боевая травма». Думала, что затянулась, но женщина вздохнула. «Можно присесть?» Я жестом разрешил. «Ладно, для начала, как тебя хоть зовут?» «Думала, вы не спросите». «Юлианна Власова. И где же ты так хорошо научилась драться, Юлианна?» «Мой отец был старшим дружинником у князя Тамбовского, он меня и учил. С детства готовил стать его заменой, даже несмотря на то, что я женщина. Так что я еще будучи ребенком училась сражаться, в том числе и с теми, кто крупнее и сильнее. Ваш бугай на самом деле очень силен, только привык драться с более слабыми и сильно меня недооценил. И как же ты оказалась рабыней? А как обычно оказываются рабами?» Криво усмехнулась воительница. «Мы сражались против дружины князя Саратовского, под Малиновкой, но проиграли. Меня пощадили, потому что я женщина, клеймили и продали». Говоря, женщина терла свое колено. Возможно, она попала в плен из-за него, потому что не смогла отступить с другими. «Я слышал от Бориса, что войска Тамбовского князя не слишком-то желали вступать в кровопролитный бой, и стычки выходили вялыми. Так, это интересно, а еще немного объясняет ее навыки и умения. Значит, она прямо профессионал, выросший в касте воинов большого города. Это не Леня, воин захолустья. Как я понял, Вольнов обладает очень удачным расположением, он находится на отшибе, между двух крупных городов, но при этом достаточно далеко от обоих. На западе деревушек и городов гораздо больше, некоторые могут находиться буквально в паре часов ходьбы, а тут попробуй доберись. Сюда если и можно добраться, то только прямо из Саратова или через Самару. Хорошо, Юлианна, так чего ты на самом деле хочешь? Понятно, что ты не хочешь ковыряться в земле как крестьянка, я вот тоже не хочу, но что дальше? Вот станешь ты воином на моей службе, сразу скажу, что жизнь тебя будет ждать не сахар. Я маг, самый настоящий. Да, я видела, как вы убили того человека монетой. Никогда не видела ничего такого, хоть мне и доводилось иметь дело с кровавыми колдунами. «Погоди, что?» Я подался чуть вперед, заинтересовавшись ее словами. «Мне доводилось иметь дело с кровавыми колдунами, которые используют жертвоприношения в своей магии». Я, женщина, немного засомневалась. Я пару раз помогала мракоборцам в охоте на них. Видела то, что они творили, какие ритуалы проводили. Это словами не описать, но вы отличаетесь от них. И чем же? Меня не тошнит рядом с вами. Ну спасибо. Нет, я вовсе не в том смысле. От рождения я, как и мой отец, наделена особым даром. Мы сильнее, быстрее, выносливее обычных людей. Ваш подчиненный, Леонид, такой же. Говорят, что сама земля благословила нас, и когда рядом оказывается кровавый колдун, я чувствую тошноту, словно улавливаю носом запах тухлятины. Понимаете, не особо, но допустим. И чем пахнет от меня? Пеплом и чем-то еще. Такой странный запах, который бывает после дождя. Но это не вызывает во мне неприязни. Скажу честно, не верю я, что вас избрал охранитель. Довелось встречать десятки людей, говоривших нечто подобное, и они обычно были либо мошенниками, либо безумцами. Но я также поговорила с вашими людьми, и они уверяют, что обязаны вам жизнью, что даже без статуи охранителя вы спасаете их день за днем. А вот это приятно, если она, конечно, говорит правду. Все-таки я понятия не имел, что творится в головах у подчиненных. Но по крайней мере некоторым, вроде Бориса, Лени, Сергея, Софии и Ксении, я доверять мог. Борис и Сергей доказали свою преданность экспедиции в Саратов и привозом людей сюда. «Приятно слышать», — ответил я. «Но это не отвечает на вопрос, зачем тебе служить такому, как я, тем более если ты работала с мракоборцами. Они, между прочим, сюда уже заявлялись». Я поднялся и подошел к одному из шкафов у стены, открыл небольшой деревянный ларец и вытащил оттуда трофейные перстни, затем бросил их на стол перед девушкой. «Они пришли убить меня, а заодно и всех выживших. Они мне не друзья, и если заявятся снова, то я их прикончу. И если ты станешь моим солдатом, то однажды тебе тоже придется сражаться с ними. Уверена, что сможешь». Юлианна нахмурилась, глядя на перстни. «Это немного меняет дело. Я могу немного подумать». «Да», — я кивнул я. «На самом деле, если бы она вот так сходу согласилась, я бы не поверил в ее искренность. Да я и так не верю. Вот так сразу побежать на службу колдуну в мире, где они главное зло. Приходи вечером, за час до заката, познакомлю тебя кое с кем, и заодно посмотрим, сможем ли мы сделать что-нибудь с твоей ногой». Юлианна явилась ровно за час до заката, что мне понравилось. Люблю пунктуальных людей, особенно когда нормальных часов тут нет. Я уже ждал ее в компании Алины. Эта миловидная хрупкая девчушка уже выглядела намного лучше. Усиленное питание и здоровый сон стали позитивно сказываться на ее внешнем облике, а то вчера она выглядела очень болезненно из-за недоедания. Я пригласил черноволосую зайти, усадил ее на кушетку, попутно приказав снять штаны. Забавно, она не возражать, не стесняться не стала, просто стянула с себя их, оставшись в странной смеси трусов и набедренной повязки. Дальше в дело вступила Алина. Она села рядом с девушкой и начала своим даром исследовать ногу раненой. «А от Алины чем пахнет?» Не удержался я от вопроса. «Травами», — не задумываясь, ответила воительница. «Травами и сушеными ягодами. Приятный запах на самом деле». «Спасибо», — немного смутилась Алина, но уже через миг вернулась к работе. Выглядела травница очень сосредоточенной. «Значит, вы не единственный маг в городе?» «Не единственный», — кивнул я. «Хм, видимо, она еще не видела, как Леня возводит стену, иначе не удивлялась бы так дару Алины. Ее тоже избрал охранитель?» «Нет, она. Я даже не знаю, если честно. Сам был удивлен, встретив другого мага, да еще и лекаря. Может, охранитель направил меня сюда?» — улыбнулась Алина, продолжая ощупывать ногу воительницы. С рук травницы периодически срывался магический зеленоватый свет, который Юлианну немного волновал. Она то и дело косилась на эти вспышки. Возможно, и разговор она завела лишь для того, чтобы отвлечься. «Может», — согласился я с травницей, хоть и был уверен, что все это просто случайность. «Очень удачная для меня, но случайность». Наконец девушка устало выдохнула, поднялась с колен и поправила длинное платье. «Ну что, сможешь ее вылечить?» — поинтересовался я. «Да, но не сразу. Рана старая, нужно много сил, чтобы обновить тело, а у меня их не так много, как у вас». Алина смущенно улыбнулась. «Но я уверена, что смогу. Потребуется неделя, может две, если проводить лечение каждый день. «Слышала?» – спросил я у Юлианны. «Вы можете вылечить мою ногу?» Ее лицо вытянулось, она словно не верила в услышанное. «Как видишь», – подтвердил я. «Пока я лишь сняла боль, и впрямь не болит». Юлианна потрогала колено, убеждаясь, что с ним все нормально. «Скованность осталась, но я хоть сейчас драться могу». «Ни в коем случае», – воскликнула целительница. «Если будете ее перетруждать, то лишь затяните процесс. Мне в первую очередь придется убирать воспаление, а уже затем восстанавливать поврежденные мышцы». «Вот так», – улыбнулся я воительнице. «Ты все слышала, но мне говорили, что если нога восстановилась неправильно, то это на всю жизнь. Тебе повезло, что у нас есть маг-целитель, ведьма-целитель», — поправила меня Алина. «Мне не очень нравится, когда меня называют магом. Простите», — она тут же извинилась, подумав, что это прозвучало грубовато. «В конце концов, я намного могущественнее, да еще и барон, правитель целого города. Не извиняйся, называй себя как хочешь», — ответил я, а затем обратился к раненой, что продолжала трогать свое колено. «Ну а ты?» – обдумала свой ответ. «Еще час назад я думала отказаться», – честно ответила она. «Лучше год копаться в грядках, чем сражаться с мракоборцами, даже если то, что я сегодня услышала, правда. Среди них хватает хороших людей. Не сомневаюсь, не стал спорить. А смысл? В любой, даже самой ужасной организации могут оказаться хорошие люди, попавшие туда по тем или иным причинам. Жизнь не черно-белая. Но исцеление ноги поменяло твое мнение, скорее, оно стало последней каплей. Просто я воин, ваше благородие, воин до мозга костей, но, на самом деле я не была с дружиной в бою. Меня еще несколько месяцев назад из-за травмы выгнали из нее, сказали, что, может, я и сильна, но с такой хромотой не смогу двигаться в боевом построении, и как ни печально, они правы. Я отправилась на поле боя добровольно, хотела помочь отцу, но опоздала. Тот бой уже был проигран, а уйти не успела. Проклятую ногу свело в критический момент. «А твой отец погиб, ваше благородие, погиб в том бою. Сама видела, как копье пробило ему грудь. Соболезную. Я тоже недавно потеряла наставницу», — шмыгнула носом Алина. «Мне больно, но он погиб как воин, за то, во что верил, на поле боя. Это достойная смерть. Надеюсь погибнуть так же. Слушай, если соберешься мне служить, вот эти вот мысли о достойной смерти выбрось. Мертвый человек бесполезен, а раненый, вроде тебя, может стать наставником или сделать другое полезное дело. Ты сегодня даже с такой травмой смогла одолеть Леонида, а он у нас тут самый сильный боец. Не считая вас, ну, я задумался. Я не в счет, меня охранитель избрал». «Как скажете», — усмехнулась Юлианна. «Но да, если вы вылечите мне ногу, я готова пойти вам на службу. Готова сражаться даже с мракоборцами, но только пока вы не переступаете черту. Если вы пойдете по пути тех колдунов, если от вас меня начнет тошнить, поверь, в такой ситуации я бы сам наложил на себя руки. Пока что если я и использовал чью-то кровь для магии, то только свою, и только потому, что не было другого выхода. Что же до моего решения? Хорошо, я дам тебе шанс показать себя, но, как уже говорил, легко не будет. Мракоборцы, конечно, серьезная угроза, но по большей части мы будем сражаться не с ними. Завтра я собираюсь устроить кое-что, что вас двоих очень удивит». «Двоих?» – заинтересовалась Алина. «Да, покажу вам одно сказочное место». Глава 29. «О, мы опять тут!» – воскликнул Леня, выходя чуть вперед, на полянку. «А ты ожидал чего-то другого?» – спросила у него Ксения, поглядывая по сторонам. «Ну, его благородие же говорил, что тут может быть что-то другое, а оно такое же», — пожал плечами богатырь, и теперь они уже вместе с девушкой посмотрели на меня. Примерно тогда же в проход одна за другой прошли и две новенькие, травница Алина и воительница Юлианна. Те сейчас изумленно таращились по сторонам, не веря, что это происходит на самом деле. «Нормальная реакция для тех, кто тут впервые. Ваше благородие, что-то не так», — Ксения заметила, что я хожу нахмурившийся. «Я все же надеялся на другой портал. С одной стороны, стабильный портал – это хорошо, а стабильный портал с Империумом – вообще прекрасно, но это также приводит меня к необходимости открытия другого, в другом месте. Нам нужны металлы, то есть нужны шахтовые порталы, где есть руда», – вздохнул я. «Ладно, все равно неплохо. Перед тем, как пройти дальше, я немного объяснил новеньким основные правила этого места», – рассказал про монстров, что тут обитают, про красные камни, растущие на камнях или деревьях, про правила 2 недель на зачистку, иначе монстры с копами усиленные раза в 1,5 выйдут наружу, а заодно и про то, что завтра они обе, скорее всего, слягут с болезнью искажения. «Так, слушать мою команду», — скомандовал я своим подчиненным. «Сейчас мы отправимся к наблюдательному посту гоблинов, но всех крошить нельзя. Слышишь, Леня, а я что, ваш благородие, нам нужно, чтобы как минимум по одному прикончили девушки», — я указал на Алину и Юлианну. «Так что план таков, оставить в живых хотя бы 2, но лучше больше, конечно. Я верю, что Юлианна у нас и сама пробудется, да и с убийством гоблинов у нее проблемы вряд ли возникнут. Но вот Алине придется помощь. А может, не надо?» — жалобно попросила травница. «Мне не хочется никого убивать. Придется. Хочешь стать сильным магом? Придется», — заметив косой взгляд Юлианны, я поспешно добавил. «Я, да и остальные, берем силы, убивая монстров из порталов. Их жалеть не стоит, они с удовольствием тебя сожрут и не подавятся. Либо мы их, либо они нас. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы ты просто посидела на входе, но даже твой дар не гарантия пробуждения. Это место любит воинов, имейте в виду. Все вы, гоблинов мы нашли на том же месте, что и прежде, разве что их численность чуть-чуть изменилась. Стало на парочку больше, и вместо полуагра в этом племени шаман. Мелочи на самом деле, но шамана придется прикончить первым. В этот раз таиться не стали, пошли прямо по дороге, а Алину оставили вместе с нашим снайпером. Не подставлять же ее под удар. Первым Ксения сняла шамана, просто прострелила ему голову, следом пошли уже мы. Я без зазрения совести стрелял гоблинам по ногам, стараясь оставить нам как можно больше раненых. Правда, некоторых гоблинов добивал Леня. «Леня!» — гаркнул я, видя, как он напускает ногу на голову ползущего прочь уродца. «Что? Я кому говорил раненых не трогать? Фу-фу! Простите!» На моих глазах, даже прихрамывая, Юлианна прикончила 3, что меня очень радовало. Но под конец боя стало заметно, что ноге хуже, девушка то и дело хмурилась от боли. Жаль, что как с Сергеем тут не выйдет. У Сергея рана свежая была, а тут уже все, застарелое, такие пробуждением не лечится, только целителем. Наконец последний боеспособный гоблин был повержен, и мы притащили к Алине сразу 3 коротышек с простреленными ногами и сломанными руками. Последнее было делом рук Лени. «На всякий случай», — сказал он. «Конечно, в идеале бы дать ей сразиться 1 на 1 с гоблином, но боюсь, как бы эта схватка не закончилась в пользу гоблина. Девушка не воин, и при виде гоблина вся тряслась, а уж когда ей в руки вручили нож, она вообще чуть в слезы не подалась». Процесс умерщвления гоблинов проходил медленно, с огромным скрипом, хотя сами гоблины были бы рады, чтоб их поскорее прикончили. Слишком уж нерешительно действовала девушка, только растягивая их страдания. То нож плохо кожу разрезал, то сила удара была слабой. Ксения при виде этого просто качала головой и прикрывала лицо рукой. Но в конце концов, заплаканная, вся в крови, Алина закончила. «Я больше никогда, никогда, никогда не стану такого делать. Возможно, и не придется», — успокоил я ее. «Ты целитель, а не воин. Убить гоблинов нужно было для более высоких шансов пробуждения. И тем не менее, всегда есть риск провала. Будет жутко обидно, если с Алиной этого не произойдет, и ее сила останется на старом уровне после болезни искажения. Целительство – слишком важная сила, чтобы вот так ею разбрасываться, особенно в мире, где нет ни антибиотиков, ни хирургии». Дальше мы не пошли, отправились назад. Времени на зачистку еще много, да и с боссом могут быть небольшие трудности. Но перед возвращением я решил убедиться, что в этом портале есть Империум, призвал волка, и вместе мы прошлись до ближайшего месторождения камней Маны. И да, пусть в другом месте, но в новой точке действительно обнаружились красные камни. Их я сразу разбил и забросил в сумку, на этом поход в портал и закончил. Думаю, с этим порталом мы разберемся позднее, когда пробудится Юлианна, а в том, что она пробудит силы, я даже не сомневался. Там уже получится довольно крепкая слаженная команда, которая пройдет через ряды гоблинов как раскаленный нож сквозь масло. А пока у меня по планам было создание сразу нескольких новых штук. Первое – совершенно иная основа для создания портала. Замечательно, что у нас есть стабильный портал с Империумом, но этот тип портала не даст того, что мне необходимо – металлов. Пусть Борис с Сергеем и привезли пяток ящиков с железной и медной рудой, этого все равно слишком мало для моих целей. Одного железа мне нужно в десятки, если не сотни раз больше. Про медь я вообще молчу, там тоже расход выйдет колоссальным. Тут нужны прямые контракты с шахтами и еженедельные поставки, но с настолько раздробленным и проблемным миром об этом можно только мечтать. Мне позарез нужен рудный портал, а для этого надо похимичить с настройками. Бартош верил, что мы сами можем научиться открывать порталы именно в ту часть искажения, в какую хотим сами, и вся его работа строилась именно на этом. Он был прав, мы действительно могли это делать, могли сами выбирать сложность портала. Я, правда, в первый раз сделал очень небрежную и быструю основу, единственным ограничением которой было количество вложенной в камень маноэнергии. Собственно, поэтому портал и был низкоуровневым. Но Империум другой, он может дать мне возможность открыть даже более высокоуровневые порталы, но я пока не очень хочу. Нам бы стабильный поставить на поток зачистки. Я все еще сомневался, стоит ли пытаться открыть еще один, но рудный портал для моих целей слишком нужен, так что решил рискнуть. Отправил Петьку и Степана, второго кузнеца, заниматься плавкой руды, а сам явился через какое-то время, когда процесс уже подходил к концу. Дальнейшие детали для будущей машины я делал довольно быстро. Сам поражаюсь тому, как легко выходит отделять шлаки, а затем формировать фрагменты будущего артефакта с точностью до миллиметра. Может, это тоже своего рода способность, как у Ксении с точностью. Я всегда неплохо чувствовал размеры, но сейчас точность совсем уж невероятная. Изготавливая очередную деталь, я ни разу не ошибся, хотя изначально думал, что размеры без заранее приготовленных форм будут сильно гулять. Нет, точность за гранью понимания, хотя в воображаемой программе для моделирования была сетка с размерами. Может, в этом все дело? В общем, с этим тоже нужно будет как-нибудь разобраться и поэкспериментировать. Может, это и впрямь второй, хотя вернее, уже третий дар, дающий возможность идеально чувствовать размеры. На строительство нового устройства ушло 2 ящика руды, и новая система вышла гораздо более основательной. Получились эдакие круглые врата диаметром 2 метра. Справа, на торце, сделал что-то вроде системы управления, позволяющей регулировать частоту воздействия на кристалл уманы, служащий маяком для искажения. Конструкция получилась большой и громоздкой, собиралась она прямо в кузнице, и далеко не один день. Выплавить, только малая часть работы, нужно было внедрить правильный конструкт, а он был гораздо сложнее того, что я использовал изначально. Так что строительство будущих многофункциональных портальных врат затянулось на 3 дня, один день из которых я потратил исключительно на модуль управления. И вот могло показаться, что их постройка далась мне довольно легко, и в какой-то мере это действительно так, но надо понимать, что за этим стоят десятилетия работы Станислава и миллиардные вложения от высокородных моего мира. Я лишь украл результат огромной работы, но не думаю, что мой учитель сильно бы возражал. Сказал бы что-то вроде: если эти знания смогут спасти много людей, то моя работа была проделана не зря. Да, он был таким человеком, благородным и великодушным, он занимался теми исследованиями не чтобы сделать кого-то богаче, а чтобы сделать мир лучше, безопаснее. Пока я занимался созданием самого портала, поручил Лене подготовить все для места под него. Избрали для этого свободную территорию рядом с крепостной стеной и на скорую руку возвели основу каменного здания. Выглядело оно пока не очень, но немного усилий, и можно облагородить. По обе стороны от него территория была подготовлена под будущий склад, но строить пока начали из дерева. К счастью, среди рабов оказался рукастый плотник, который понимал в строительстве. Выделив ему в подручные еще пару ребят, дал задание строить большие склады под ресурсы. Переноска врат оказалась делом сложным, громоздкая и тяжелая штука, но мы вдвоем с Леней справились. Правда, у меня потом еще весь вечер болела спина. Испытание было назначено на утро следующего дня, как раз от болезни искажения должны окончательно отойти девушки. Интересно узнать, пробудились ли они, получили ли новые силы. После рассвета и короткого завтрака к порталу явились практически все. Алина все еще плохо себя чувствовала, а вот Юлианна, кажется, полностью восстановилась и выглядела готовой к бою. Правда, с силами пока не очень понятно, сама она сказала, что не ощущает каких-то особых изменений, разве что энергия внутри так и бурлит. Что ж, будем надеяться, что сила проявится в бою. Время начинать. Я повернул рычаг. Империум, вставленный в гнездо питания артефакта, стал сиять ярче, и ничего не произошло. «Что-то не так?» – спросила Ксения, переводя взгляд то на меня, то на портал. «Не знаю. В прошлый раз он тоже не сразу открылся. Прошла минута, но так ничего и не случилось. При этом сияние камня меньше не стало. Может, я что-то забыл?» – перепроверил активатор. «Все нормально». Почесав подбородок, я уже решил, что стоит обесточить артефакт и после этого пройтись по всей конструкции вновь. Может, я где-то допустил ошибку, может, контур замкнулся, или еще что. Осторожно взялся за кристалл, собираясь вытащить его из гнезда, но внезапно руку ожег мощный магический заряд. Он был словно удар тока, но помимо кожи ударил еще и по моей магической структуре. Я тут же отшатнулся, одернул руку и раздраженно зашипел. Как-то не подумал встроить в и без того сложную структуру предохранителей, а ведь стоило. И тут устройство загудело сильнее, красный камень засиял сильнее, а в центре портала стало что-то формироваться. Я же удивленно таращился на формирующийся портал, пытаясь понять, что за ерунда. Почему в этот раз все внезапно заработало? Единственное, что приходило мне в голову, портал не открывался, потому что у него не было маяка. Во время открытия самого первого портала я использовал обычный камень маны и свою силу для запуска. Может, в этом все дело, не камень выступал маяком, позволяющим искажению пробиться в этот мир, а я, ой, а этот портал другой, обратила внимание Софья, хотя с нами я ее брать не собирался. Я отвлекся от своих мыслей, взглянул на обрамление портала и мысленно выругался. Сияние было не голубым, а фиолетовым, из чего следовало, что уровень сложности портала выше на один ранг. Это D-ранговый портал, в то время как прошлый был E-ранговым. Да, этот будет сложнее, недовольно поморщился я. Надеялся открыть того же цвета, что и прошлый. Но в целом все еще допустимая для нас сложность. Вот с желтым у нас были бы серьезные сложности, но и тут расслабляться нельзя. Кем бы ни был враг, он будет сильнее и опаснее гоблинов. А сколько всего цветов у этих порталов? Спросила Ксения. 6. Самые последние, белый и красный, но выпади нам такой, мы бы его не вытянули. Там нужен большой и хорошо подготовленный отряд, с лучшим снаряжением и дополняющими друг друга силами. Что же за монстры могут скрываться в таких порталах, задумчиво произнесла Юлианна, заинтересованно поглядывая на меня. Такие, что могут в одночасье стереть этот город с лица земли. Окажись они выброшенными в этот мир, устроили бы такую катастрофу, что демоны покажутся вам сущей ерундой. Подчиненные встретили мои слова с некоторым недоверием, и это понятно. Из-за того, что искажение вот уже почти тысячелетие терзает мой мир, наша магия и наши одаренные очень сильны. Я, по меркам своего мира, даже с новым даром довольно слаб. Есть сотни, может даже тысячи одаренных, гораздо более сильных, чем я. Что ж, значит, сейчас миссия будет разведывательная. Разузнаем, что за твари обитают в нем, по возможности исследуем территорию, громко объявил я товарищам. Зачисткой особо не увлекаться. Я уже собирался дать команду на сбор и отправление, как внезапно услышал возглас неподалеку. Ваше благородие, ваше благородие. Голос был детский, возможно, один из дозорных, что следят за окрестностями за сладости. Я тут же вышел на улицу, покинув портальную зону, и увидел несущегося ко мне со всех ног мальчишку. Тут я, что стряслось, корабль, к нам плывет корабль, только этого еще не хватало. Глава 30. Через несколько минут я уже стоял на вершине башни, с которой открывался хороший вид на реку. Скорее всего, ее и строили как раз за этим, чтобы был одновременно и маяк, и дозорная вышкой. Софья следовала за мной, но чуть отстала. Леонид же побежал раздавать приказы местным и готовить оборону на случай, если придется сражаться. Действительно, вдоль берега плыл корабль, и не один. 3 довольно крупные ладьи, напоминающие ту, что захватили мы у мракоборцев, но вот флаги другие, паруса голубые и с незнакомым мне гербом. Еще бы понять, чей он. Это флаг барона Синицына, главы Нижнереченска. Он находится гораздо ниже по течению Волги, чем Саратов, пояснила Софья, поднявшись ко мне на башню. И в каких мы с ними отношениях? Да в никаких, собственно. Он, впрочем, как и вы, Ростислав Владимирович, вассал князя Саратовского. Возможно, новости из города и пропажа целого отряда мракоборцев вынудили князя попросить Синицыных отправиться сюда и выяснить, что случилось, может быть, но вопрос, что они будут делать, когда поймут, как обстоят дела на самом деле. Риторически поинтересовался я. Софья помрачнела, понимает, что другие вряд ли примут барона-мага. Скорее уж попробуют меня прикончить, а выживших обратят в рабство. Это вам не мракоборцы, у этих земли и мануфактуры, на которых кому-то надо работать. Как я понял, князья частенько вот так вот нападали на деревеньки соседей и уводили людей, обращая в крепостных. И как в таком кавардаке понимают, кто свободный, кто крепостной, а кто вообще бесправный раб на уровне мебели, мне пока не очень понятно. Так что нам делать, Ростислав Владимирович? Пока ничего. Пусть подплывут, высадятся, а дальше будем думать. Как хорошо, что Леня стену достроил, без нее было бы сложнее. Мы почти прибыли, ваше благородие, отозвался Александр, глава дружины юного баронета Владислава Синицына. Он тоже был Синицыным, но из побочной ветви, служащий главной, и в отличие от предводителя, был далеко не радостным. Скорее уж наоборот, чем ближе они подплывали к городу, тем яснее он ощущал неясную тревогу. Владислав же был в некотором воодушевлении перед прибытием в Вальнов, который сегодня официально станет его владением. Его отец, барон Илья Владиславович Синицын, несколько дней назад обрадовал сына известием о том, что жители Вальнова спутались с темными силами, лишились защиты охранителя и были наказаны за это, что город теперь беззащитен перед монстрами мрака, но это можно исправить. Что сам князь Саратовский пожаловал этот город роду Синицыных за верную службу, а Волхв, который отправился вместе с ними, сможет вернуть город под защиту охранителя. О чем еще можно было мечтать? Владиславу, как второму сыну, не суждено получить титул отца, по крайней мере, пока жив его старший брат Аркадий. А тут такая удача. Теперь, даже не получив титул отца, Владислав может заслужить его самостоятельно. Да, вернуть жизнь в мертвый город будет сложной задачей, но выполнимой. Отец уже обещал, что в ближайшие недели вышлет сюда морем несколько сотен крепостных, которые займутся посевами, а там и расшириться можно будет. С собой Владислав взял всю свою дружину, 60 обученных и тренированных воинов, а также 20 человек прислуги. Те плыли на последнем, самом маленьком корабле. Не сам же себе баронет будет готовить еду, стирать одежду и выносить ночной горшок. Также он взял несколько мастеров на случай, если придется что-то ремонтировать. В конце концов, Вальнов разорили демоны, там может царить настоящая разруха. Волхв, который должен вернуть на город защиту охранителя, Владиславу не нравился. Старик в белых одеждах, с бледным лицом и подведенными углем глазами. Когда он их закрывал, казалось, что это два больших черных провала глазниц. В потемках его вообще можно было принять за ожившего мертвеца, которыми Владислава так любил пугать старший брат в детстве. Вот и сейчас, стоя на носу со скрещенными на груди руками, Владислав повернулся, чтобы глянуть на старика. Тот словно это почувствовал и поднял взгляд, холодный, колючий, от которого по спине пробегали мурашки. Этот старик его откровенно пугал, но демонстрировать это, значит позорить отца. Город, ваше благородие, вон дозорная башня. О, оживился Владислав, завидев вдали, над деревьями, едва заметное очертание каменной башни. Это его немного удивило, ведь камень добывать тяжело, и обычно подобное строят только в крупных городах, хотя учитывая, что Вальнов считается родиной Всеволода-охранителя, то неудивительно, что тут есть нечто подобное. Что за ерунда, пробормотал Александр, подаваясь вперед и щурясь. Что такое? Владислав пока еще не понял, что так сильно удивило воина, но прищурив глаза, заметил, кажется, очертания стены. Каменная стена, разве в Вальнове была каменная стена? Нет, ваше благородие, отозвался воин. Этого-то я и не понимаю. Я последний раз в этом городе был в прошлом году, осенью, перед самыми заморозками. Плавал по поручению вашего батюшки в Самару, и башня эта была единственной каменной постройкой в городе. Забор там был, но простой частокол, а никак не камень, да еще такой большой. А город тем временем был все ближе и ближе, и теперь Владислав без труда сам мог рассмотреть стену более чем в два человеческих роста. Причем она не выглядела такой древней, как стены Саратовской крепости князя. Скорее было ощущение, что она совсем новая, построенная только что, еще не потемнело от сырости и ветра. А они могли построить стену за зиму? За зиму, точно нет. Ближайшая каменоломня далеко, и доставка такого количества камня сюда обошлась бы в целое состояние. У барона Вального точно не было таких денег. Даже у вашего батюшки, при всем моем к нему уважении, нет таких финансов. Есть, нисколько не обиделся Владислав. Просто это пустая трата денег, в этих краях ни от кого обороняться за такими стенами. Но пусть так, мне же лучше. Кто бы ее ни построил, ценность города от этого только возрастает. Да, ваше благородие, но все же это слишком странно. Даже если у барона Вального нашлись деньги, даже если он закупал камень через Самару, и мы ничего об этом не знали, ее строительство заняло бы годы, десятилетия, а никак не одну зиму. Он прав, ваше благородие. Позади послышался скрипучий голос волхва, и Владислав отметил про себя еще одну неприятную деталь этого человека. Даже когда он обращался к нему как положено к дворянину, в его голосе звучала словно едва уловимая насмешка. «Происки темной силы чую я, к бою готовьтесь». «Не похожи они на друзей», — вздохнул я, смотря, как к причалу подплывают три заполненных людьми корабля. И это были совсем не торговцы, а солдаты с саблями, копьями и мушкетами. Одно хорошо, последних не так уж много, около десятка, остальные вооружены холодным оружием. Сразу можно выделить несколько боевых подразделений. Воины-ближники, облаченные в стальные кирасы, стрельцы с мушкетами и целый корабль не то обслуги, не то еще кого, но у них, на первый взгляд, оружия не имелось. На главном, самом большом корабле, я сразу приметил главарей. Молодого дворянин был одетого слишком роскошно для путешествия. Расшитый сине-черный камзол, брюки, высокие сапоги, сабля в расписных ножнах. Ну и украшений тоже хватало. Перстни, золотой амулет, золотая серьга в левом ухе. Скорее всего, этим небольшим войском руководит именно он. Но рядом с дворянином стояла не менее интересная фигура, в белой рясе с капюшоном. Старик этот почему-то даже издалека мне сильно не нравился. Что-то было в нем отталкивающее неприятное, а наличие на поясе здоровенной свисающей блимбы с изображением глаза в треугольнике говорило, что он из мракоборцев. Неужели идти за пропавшим отрядом было некому, и мракоборцы выпросили у местных правителей боевой отряд, чтобы проверить все чужими руками? Звучит правдоподобно. Корабли пришвартовались, один за другим на берег стали спускаться солдаты. Действовали слаженно, готовые в любой момент вступить в бой. Особенно это было заметно по второму кораблю, со стрельцами, их оружие было заряжено, и они готовы в любой момент пустить его в ход. «Ксюш», — сказал я моему снайперу, первым вали того старика в белом, не нравится он мне, потом уже стрелки, но только по моей команде, не раньше. «Поняла, да, будет исполнено». Я кивнул и спустился вниз с башни, прошел на крепостную стену и в очередной раз подумал, что очень не хватает бойниц. Сейчас это просто каменная плита толщиной в метра полтора и высотой около пяти, не считая рва. Но рва со стороны порта, увы, не было. Лене пришлось для этого забирать землю и камень из других мест по соседству, сдвигая многотонные земляные массивы. Надо премию ему за это дело выписать. Солдаты тем временем выстроились перед воротами. Хорошо, что их закончили буквально на днях, и уже стали думать, как перебираться через преграду. Лестниц у них не было, ворота заперты, тут либо сооружать что-то, чтобы перебраться, либо прорубать топорами ворота. Похоже, они выбрали именно последний вариант, судя по тяжелым топорам у некоторых из тех, что крутились у ворота. «Вы кто такие? Чего надо? Мы тут никого не ждем, шли бы вы!» — крикнул я им со стены. Воины тут же подняли на меня удивленные взгляды, затем повернули головы к тому разодетому аристократу, что стоял чуть неподалеку. «Кто мыха? Что за неслыханная наглость?» Не остался тот в долгу, и говорил-то как, с помпой, с таким пафосом, что захлебнуться можно. «Не знаешь, чей это герб? Я баронет Владислав Ильич Синицын, правитель этого города». Я демонстративно хмыкнул, делая вид, что впечатлен этим титулом, хотя на самом деле нет. «И если ты сейчас же не откроешь нам ворота, первое, что я сделаю, это вздерну тебя за неуважение власти. Вы, господин баронет, видимо, чего-то попутали. У этого города другой правитель, это я, барон Ростислав Владимирович Градов. До недавнего времени этот титул носил мой отец, но, к сожалению, недавно он скоропостижно скончался. Теперь я руковожу им вместо него». «Да быть не может», — фыркнул Синицын. «Ты на себя посмотри, из тебя барон как из моей прачки княгиня». Кое-кто из его людей поддержал смехом, и даже сам баронет усмехнулся, довольный своей шуткой. Хотя его можно понять, видок у меня на самом деле тот еще, недельная щетина, потрепанный и грязный жакет, который может и выглядел раньше неплохо, но сейчас смотрелся совсем не по-дворянски. Последние недели внешний вид меня мало волновал, да даже если так, не унимался он, это не имеет значения. Охранитель оставил вас, прогневали вы его, и князь Саратовский решил, что эта земля теперь будет принадлежать другому. «А как вы тут без охранителя жить-то собрались?» — крикнул я им. «Тебя не должно это беспокоить, дитя мое», — внезапно заговорил тот самый старик, и голос его был глубоким и громким, совсем не стыкующимся с дряхлым видом. «Я верну на этот город защитную длань». Я перестал улыбаться и внимательно посмотрел на старика. «О, как все интересно сложилось! И впрямь я не причастен к недавним событиям, это всамделишный передел власти. Кто-то обрек город, деактивировав защиту, а затем, когда Вальнов отошел к другому владельцу, они просто снова ее активируют. Уроды!» Я сел и бросил Лене и стоящим рядом с ним мужикам: «Живо кого-нибудь на башню. Скажите Ксюше, что старика брать живым. Вас тоже касается, старика в белом только живым». «Сделаем», — кивнул Леня. Я же поднялся и снова встал перед бойцами в полный рост. «А баронету все не имется. Даже если ты действительно тот, кто говоришь, ты прятался в своем убежище, пока другие гибли. Ты сам видишь, сколько у меня людей. Думаешь, эти стены нас остановят? Да мы возьмем их до заката, и ты сам пожалеешь, что не впустил нас. Так что не трать мое время и мое терпение, открой ворота, и я обещаю тебе, как дворянин дворянину, что пощажу тебя. Отправим к князю, пусть он решает, что с тобой делать». Я усмехнулся. «Ладно, я вас понял, господа. Встречное предложение, и советую вам очень, очень внимательно его услышать. Тот дед сказал, что может восстановить охранителя. Что ж, в таком случае, мне нужен ваш дед в белом. Остальные, садитесь на свои лодочки и просто валите. Я человек мирный, не люблю кровь проливать без необходимости, особенно когда хватает тварей, которые с радостью сделают это за нас. Старик остается, вы уходите. Тогда я оставлю вас в живых». Да он спятил. Совсем из ума выжил тут в одиночестве, среди трупов. Рассмеялся Синицын, а затем вытащил из-за пояса кремневый пистолет, поднял его и нацелил мне в грудь. «Думаю, пора заканчивать это представление». Прогремел выстрел. Металлический снаряд летел прямо в меня, но своей силой я без труда изменил его траекторию, и пуля просто обогнула меня, улетев куда-то в сторону. «А вот это ты зря!» Я зловеще ухмыльнулся. Глава 31. «А вот это ты зря!» Я зловеще ухмыльнулся, и в этот момент рука дворянина взорвалась кровавыми ошметками. Лучше бы, конечно, Ксения выстрелила раньше, чем он, но я ее заранее предупреждал, что из-за пуль беспокоиться сильно не стоит. Сам я сразу после этого выхватил револьвер и сделал один выстрел в дворянина, целя в ноги. Убивать не собирался, он мне в будущем пригодиться может. Затем сделал еще несколько выстрелов в сторону мушкетчиков на корабле. Снайпер тоже теперь стреляла по ним, следуя моему указанию. Пистолетная пуля попала хорошо, навыки стрельбы не растерял, точно в ногу аристократу, отчего тот взвизгнул и, истошно заорав, повалился на пол. Вражеские стрелки открыли огонь как по мне, так и по башне, но все, что я видел, это вспышки пороха вдали и сгустки дыма. Сами пули то ли до меня не долетали, то ли солдаты на расстоянии в 200 метров безбожно мазали. «Леня, за мной!» — скомандовал я, прыгнул вниз со стены и оказался прямо перед целой кучей бойцов в кирасах, которые с яростным воем ринулись на меня. Я ответил им лишь самодовольной ухмылкой, бросил за спину монету и тут же использовал двойной толчок. Используя магнетизм, я, по крайней мере пока, не мог просто раскидать нападающих, толкнув металл. Врагов много, они тяжелее меня, но не тяжелее стены, о которую ударилась монета. Пока что даже магия не в силах побороть физику, и чтобы оттолкнуть от себя такую массу, мне самому надо весить больше, поэтому и перенаправил всю нагрузку на монету. Ей-то отталкиваться некуда, за ней стена, так что бойцы, бросившиеся на меня, внезапно были отброшены на десяток метров, придавив товарищей позади. Сразу после этого рядом приземлился Леня, вооруженный двуручным молотом из камня. Страшное оружие для простых людей, если подумать, у него масса 50 кг, а то и больше. Он как вмазал молотом, и ближайший дружинник отправился в короткий полет. Я тоже не спал, сделал несколько выстрелов в ближайшего и на ходу создал нескольких волков, что тоже ринулись в бой. И вот они уже произвели очень большое впечатление на людей. Кто-то с криком попытался сбежать, крича что-то о демонах. И в этот момент в дело вступил тот самый старик, которого я приметил раньше. Он поднял руку, и одного из моих зверей просто разорвало на куски. «Не страшитесь демонических тварей, воины!» — вскричал он, пока несколько других солдат пытались вытащить с поля боя своего неудавшегося генерала. Я создал еще пару волков, приказывая всем им напасть на старика. Воины испуганно шарахались от огненных зверей, а вот старик в белом поднял свою скрюченную ладонь, повел пальцами, и каждый из моих волков оказался разорван на куски. Магия, он использует магию. Вы под защитой охранителя. Не бойтесь слуг мрака, они познают его суд. Похоже, не один я использую охранителя как предлог творить чудеса. Ладно, мы можем играть в эту игру вместе. Волки немного расчистили мне обзор, так что я вскинул оружие и выстрелил, целя старику в ноги. Он мне нужен живым, но не обязательно целым. Только вот пуля словно наткнулась на что-то невидимое. Барьер, этот старик использует защитный барьер, ну ничего себе, мне все больше интересен этот мир. Старик направил свою руку прямо на Леню, который не был готов, и тут его ударило что-то незримое. Словно невидимые клинки оставили глубокие зарубы на его каменном оружии. Именно оно приняло на себя основной урон, но и товарищу все равно досталось. На его руках и ногах появились глубокие кровоточащие раны. Кажется, это что-то из воздушной магии, вроде незримых взгляду ветряных клинков. Видите, как кровоточат слуги мрака от касания охранителя?